Третья глава. 8 лет назад я была полна предвкушения и нетерпения, и путешествие в Андерхилл казалось мне бесконечным. Сегодня, когда нужно было скрывать страшную тайну от мира, в который я возвращалась, полет домой из треугольника промелькнул в мгновение ока. Частный самолет сделал круг над островом Унимак. Я посмотрела вниз на крошечный клочок земли, на два знакомых горных хребта, торчащих на севере, как двузубая вилка, и мою душу наполнил ужас. Лазурное озеро-кратер лежало у подножия центрального пика, там, где хребты сливались в один. При виде нашего острова другие испытанные радостно загомонили, но приглушенно. Члены нового отряда хранили молчание. Неблагие вернулись на свою сторону Унимак и на собственном самолете. По правде говоря, все мы знали, что Андерхилл вчера исчез. И это сильно омрачило блеск нашего возвращения. Фейри обоих дворов и все изгои потребуют ответа. И я не могла их в этом винить. Помимо очевидного вопроса, как, проклятие, я уничтожила королевство, меня мучили те же вопросы, что и остальных. Что теперь с нами будет? Фейри больше сотен лет жили на земле в местах, отведенных для нас людьми, а до этого свободно кочевали повсюду. Но у нас всегда было свое царство, куда мы могли вернуться, чтобы почерпнуть магии или отдохнуть от человеческой политики. Мы полагались на Андерхилл. А если верить жрице, я каким-то образом его уничтожила. Я — дворняжка, фейри-полукровка, незаконно рожденная, которую отцовские охранники оставили в сиротском приюте. У многих фейри была примесь человеческой крови. Это помогло нашему народу выжить после последней Великой войны. Но в очень-очень немногих человеческой крови текло больше маленькой капли. А я? Я была 50 на 50. Такого не случалось уже много лет. И да, я смирилась с этим фактом. Но увидеть Унимак после стольких лет, после того, как я вкалывала до потери сознания на тренировках в попытках изменить свою судьбу, оказывается, в моей душе еще остались трещины. Я вздрогнула, когда взвизгнули шины. Мы приземлились на короткой взлетно-посадочной полосе на северо-восточной оконечности острова. Другие благие с острова Унимак, одной из 4 территорий Фейри, откуда прибыл наш отряд, приветственно закричали. Но я не присоединилась к возгласам остальных. Брес первым вышел из самолета, и я снова преисполнилась решимости. Ничто не встанет между мной и моей независимостью. Ни отец, который приказал своим придворным вышвырнуть меня в сиротский приют вместо того, чтобы заявить на меня права после смерти моей мамы, ни ненавидящая меня мачеха, ни этот нынешний кошмар. Вздохнув, я схватила свой залатанный баул и поплелась за тысячелистником, катившим между рядами свою сумку на колесиках. Лопнуть от смеха. Но сумка была помечена его дурацким именем, выведенным чем-то вроде стразиков. Самолеты Фейри конструируются с учетом того, что Фейри выше людей. Но тысячелистник все равно пригнул голову, чтобы выйти из салона. Я вышла, не нагибаясь, и дважды моргнула, глядя на толпу встречающих. То, что пришли семьи выпускников, само собой разумелось. Но некоторые из стоящих у трапы явно были чиновниками неблагих. У нас есть строгие законы, запрещающие неблагим и благим приходить на территорию друг друга, поэтому для появления этих чиновников имелась серьезная причина. «Держу пари, они пришли сюда, чтобы выяснить, что случилось», — сказала папоротник, стоя перед тысячелистником. «Конечно. Они уже слышали новости об Андерхилле от своих учеников и тренеров и были в ярости, зная, что произошло во время церемонии посвящения благих». Рассматривая толпу, я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. «Ищешь своих родственников, дворняга?» — бросил мне через плечо тысячелистник и помахал большой группе золотоволосых фейри. «Постой, я же забыл. Они все умерли, не так ли?» Я почти не сомневалась, что папаша не явится. Впрочем, тысячелистник не знал, кто мой отец. А если бы из толпы вышла мачеха, чтобы меня поприветствовать, меня хватил бы удар. «Нет, не ищу», — ответила я. — Просто любуюсь пятном на твоих штанах. Тысячелистник остановился, чтобы проверить, не вру ли я. И я обошла его и присоединилась к другим испытанным Унимака. Я не очень ладила с другими членами отряда, но после 8 лет, проведенных в тесной группе из 24 фейри, было странно с ними расставаться. Их увезут в родные владения в разных частях земель благих. Мне бы хотелось сказать, что я буду скучать по их компании, но я в этом сомневалась. Поскольку Унимак является официальной резиденцией короля благих, возможно, некоторые из них, например, папоротник и рябинник, заглянут ко мне в гости. Конечно, если к тому времени я буду еще жива, что совершенно не гарантировалось. Жрица знала, что я сделала. Но старуха бесследно исчезла среди вчерашнего хаоса. Просто ушла, как будто ничего не случилось. Опасна ли она для меня? Вдруг она скажет королю, что я нарочно уничтожила Андерхилл? Конечно, я совершенно не хотела его уничтожать. Но я не сомневалась, что король мне не поверит. И я ничегошеньки не смогу поделать против такой могущественной женщины. Возможно, она уже все рассказала королю и его советникам. А может, неблагие здесь, потому что их королева тоже знает? У меня заныло в животе. На шее выступил пот. Я невольно поискала глазами в толпе фейри королевскую стражу. «Внимание! Недавно ставшие испытанными унимака!» Прогремел Брес. Толпа притихла. Я повернулась лицом к своему старому наставнику и постаралась не делать далеко идущих выводов из того, что, обведя взглядом выпускников, собравших по три монеты, он смотрел на меня чуть дольше, чем на остальных. «Вы заслужили место среди нас, и ваши достижения будут отмечены. Завтра вечером в замке короля Александра состоится пир в вашу честь, где все благие воздадут вам должное. Вы заслужили право выбора будущей профессии и завтра объявите о своем решении. Призываю вас сделать мудрый выбор, потому что передумать будет нельзя». Проклятье. Я не хотела видеть отца. Главным образом потому, что он тоже не хотел меня видеть. По правде говоря, никто не знал, кто мой отец. Я не уверена, что он сам признавал свое отцовство. Незаконно рожденная дочь короля, наполовину человек? Какой позор, какая ужасная ошибка. У меня внутри все сжалось от старой боли, которая заглушила опасения, что меня высматривают охранники. Когда я была помладше, я жаждала заслужить одобрение отца. Мечтала о доме, где меня бы любили, особенно после того, как потеряла мать. Потом пришла стадия гневного отрицания, когда мне ничего от короля не хотелось. А после я поняла, что всегда буду стремиться, чтобы он меня принял. И что меня всегда будет ранить его отказ заявить на меня права. А ведь я была его единственным ребенком. Но теперь меня наконец-то приняли в ряды элиты, и я впервые могла с уверенностью смотреть в будущее. Мне всегда представлялось, что этот момент будет полон триумфа, удовлетворения и ощущения, что я равная среди равных, что меня приняли. Я отправилась в Андерхилл, веря, что выживу и пробьюсь наверх. Одна из очень немногих женщин, которым это когда-либо удавалось. Мне удалось. И в то же время не удалось. Потому что сейчас я не чувствовала ничего из того, что ожидала. «Пожалуйста, подходите по одному, чтобы узнать, какое вам выделили жилье», — скомандовал Брес. «Вчера вечером, когда мы сгрудились в хижине, только что не сидя друг у друга на головах, нам выдали опросник на тему, где мы предпочитаем жить. Но теперь я не смогла вспомнить, что же я там написала». Стоя третьей в очереди, я нахмурилась, когда Брест целенаправленно обошел меня, чтобы сначала поговорить с папоротник и тысячелистником. Мурашки беспокойства поползли по моей спине. Я снова оглядела расходящуюся толпу. Фейри окружали других испытанных, приветствуя их. «Калик!» — окликнул Брест, как только остальные ушли. Я повернулась и выпрямилась, чтобы посмотреть ему в лицо. «Сэр?» — он изучал маленький свиток. «Ты будешь жить на первом ярусе, сразу за пределами замковых стен». У меня онемели губы. «Что? Я такого не выбирала. Да, я не могла точно вспомнить, что выбрала, но я бы ни за что не решила жить рядом с замком. Скорее, я написала бы нечто вроде «Заколдованный лес, самый дальний от замка», или «У морского залива, самого дальнего от замка», или «У реки, самый дальний от замка». «Проклятие, я предпочла бы местечко даже на дальнем берегу реки, где обитали неблагие, лишь бы не жить рядом с замком дорогого отца». Брес не был душевным и внимательным, но несколько смягчился за последний год, когда я стала лучшей в группе. Теперь от его доброты не осталось и следа. «Приказ сверху. Ты не имеешь права оспорить это решение». Я напряглась. К щекам прилила кровь. Но годы тренировок заставили меня подавить гнев, не дав ему выплеснуться наружу. «Бороться с королем — пустая трата времени». «Понимаю». Я взяла у Бреса кусок пергамента. Пергамент поблескивал золотым. Верный признак того, что я снова на унимаке. «Калик, Дом элиты номер 666 первого уровня. Благой двор, остров Унимак, Аляска, 99-63-8. Соединенные Штаты. 666 не было случайной цифрой. Другие фейри не знали, кто я такая на самом деле, но жена короля с раннего моего детства установила, как следует обращаться с дворнягой. 666 — просто еще один тычок в придачу к тем, которые я получала, пока росла. Если мне не запрещали в последнюю минуту идти на праздник, на который приглашались все остальные благие, значит, королева потешалась над моими поношенными платьями, когда никто не слышал. Бросала разъяренные взгляды из-под тишка. Приказывала охранникам пускать в ход магию, чтобы после ее ухода толкать меня, ставить подножки и делать из меня посмешище, точно так же, как в тот давний день на мосту, когда я нечаянно свалилась в реку. Но я уже не та 16-летняя девочка, какой была в день своего отъезда. Я отказывалась такой быть. «Спасибо, Брес», — я подняла голову, «за то, что помогли мне пройти через тренировки». Он сжал губы. Старый фейри огляделся, но мы были одни. Все остальные ушли праздновать и отдыхать со своими семьями. «Что случилось с Андерхиллом, Калик?» Мои внутренности превратились в лед, но я предвидела, что он будет меня допрашивать. В том и заключалась сложность. Брес давным-давно дал клятву Благому двору и Андерхиллу. Если у него появятся серьезные опасения или подозрения по поводу случившегося, он обязан будет передать информацию королю. Значит, надо убедить его, что я тут ни при чем. «Вы что-то узнали?» — спросила я. Он прищурился. «Жрица вонзила клинок с твоей кровью в землю». «Почему?» Я облегченно вздохнула. «Вы тоже это видели?» Брес наклонился ко мне. «Расскажи, что ты видела. Что там случилось?» Я покачала головой. «Богиня, я не хотела это делать. Я дала клятву защищать моего короля и Андерхилл». «Не знаю», — честно ответила я хотя бы на вторую часть его вопроса. «Жрица, после того, как она меня кольнула, думаю, она сама поранилась. Как только ложь сорвалась с моих губ, мне захотелось блевать. Я пожала плечами, чтобы скрыть беспокойство. Потом она воткнула клинок в землю. Остальные стояли позади нее. Вряд ли еще кто-нибудь это видел. Я не хотела ничего говорить. Она же жрица. Кто мне поверит?» Я старалась не переигрывать. Брес знал меня лучше, чем кто-либо другой. Он знал, что я паршивая лгунья. Хотя я как можно ближе держалась правды, на его лице промелькнуло сомнение. Я придвинулась ближе. «Вы видели, куда она девалась? Она как будто растворилась после того, как все произошло. Повернулась и просто исчезла, как не бывало». Брес поджал губы. «Она умеет исчезать. И нет, никто не знает, куда она девалась». «Я не знала, должно так быть или не должно». По выражению его лица я бы предположила, что не должно. Тренер отодвинулся от меня. «Ты свободна. Не забудь о завтрашнем празднестве». «Разве о таком можно забыть?» «Да, сэр». Со свитком в руке, с сумкой на плече, я зашагала к большому зданию, буквально сотканному из переплетенных друг с другом красных виноградных лоз с широкими, как пальмовые, пурпурными листьями. Сооружение щедро украшали золотые и голубые цветы. Слегка безвкусно, но в чем фейри преуспевали, так это в зарабатывании денег, и богатые туристы-люди любили такую фигню. Проходя через здание, я увидела красный баннер. «Добро пожаловать на всемирно известный волшебный остров». К тому времени, как я вышла на улицу, моя простая рубашка и коричневые кожаные штаны покрылись серебристыми блесками. «Ну, здорово». Я стряхнула блески, сама не зная, почему они меня беспокоят. А ведь мои блестящие проблемы только начинались. «Али!» — услышала я сдавленный крик. Мое сердце подпрыгнуло. Я увидела невероятно грудастую женщину, бегущую ко мне с холма. «Цинт!» — я уронила сумку и ускорила шаг. Моя единственная настоящая подруга Гиацинта врезалась в меня так, что воздух вырвался из груди и крепко обняла, обдав сладким запахом свежего хлеба и специй. Темно-русые волосы Гиацинты были заплетены в замысловатую косу, но выбившиеся пряди терлись о мое лицо. Цинт выпустила меня и, держась на расстоянии вытянутой руки, осмотрела темно-синими глазами. Возле уголков глаз притаились морщинки. Старый ожог на левой стороне лица превратил его в гримассу. За последние 4 года шрам побледнел. Да, за 4, потому что для Гиацинт прошло всего 4 года. Из-за замысловатых законов магии 8 лет, проведенных мной в Андерхилле, здесь пролетели вдвое быстрее. «Я хотела встретить тебя у самолета, но не успела допечь последнюю партию вишнево-свекольных щекоток. Ты в порядке? Не могу поверить, что ты наконец-то дома». Щекотки, кексы, фейри — мое самое любимое лакомство. Я еще никогда не пробовала щекоток с вишней и свеклой, но если их испекла Гиацинта, наверняка они получились восхитительными. Не успела я вымолвить ни слова, как Гиацинта воскликнула. «О!» — и хлопнула в ладоши. «Я сделала баннер!» Ее лицо вытянулось, когда она подняла смятый баннер с надписью «Добро пожаловать до». «Тут было написано «Добро пожаловать домой, Алли», — пробормотала она. «Как же так получилось, что кусок оторвался?» Я улыбнулась. Гиацинта осталась прежней. Прошедшие 4 года ни на йоту ее не изменили. И хотя мы не разговаривали целую вечность, мы как будто никогда не расставались и продолжили общение с того места, где остановились. Она подняла палец. «Я умыкнула для тебя щекотку. Вот». Гиацинта застонала, извлекая крошки размятого бисквита. То, что осталось от лакомства, просочилось между пальцами и посыпалось на землю. Улыбнувшись шире, я снова ее обняла. «Как я рада тебя видеть! Я по тебе скучала». Мой голос звучал глухо, потому что я уткнулась в ее большую грудь. Гиацинта была нормального для фейри роста, то есть на несколько дюймов выше моих жалких 5 футов 7 дюймов. «Может, ты не поверишь из-за испорченной вывески и кекса, но я тоже очень по тебе скучала. Дай-ка я еще разок на тебя взгляну». Меня снова отодвинули на расстояние вытянутой руки и развернули так, будто решили немного потанцевать. «Какие у тебя теперь мускулы, Алли!» «Эй, ты слышала, что Андерхилл исчез?» «Ой, нам нужно торопиться. Шеф-повар отпустил меня всего на час, а я хочу посмотреть на твое новое обиталище. Где ты будешь жить? Пожалуйста, скажи, что рядом с 3-м ярусом. Тогда мы будем почти соседками». Я уже завернулась в нашу дружбу, как в старое любимое пальто. Но это не означало, что я могла рассказать Цинт все, поэтому я не ответила на вопрос об Андерхилле. «Я буду жить на 1-м ярусе», — ответила я, протянув сверкающий пергамент. Гиацинт просмотрела его и разинула рот. 1-й ярус возле замка?» Я что-то буркнула в знак подтверждения, стараясь не смотреть ей в глаза. Пришлось сделать такой выбор. Там живут испытанные из элиты. Цинт крепко сжала мою руку и слегка взвизгнула. «Я знала, что ты станешь элитой! Одна из немногих женщин, получивших такой статус!» «Подожди, ты ведь ненавидишь замок. Почему же ты выбрала его?» «И расскажи все. Я хочу все-все знать. Богиня, я так по тебе скучала! Никто здесь не сравнится с тобой, Алли!» Тараторя безумолку, она потащила меня за руку, и я послушно последовала за ней. Мы шли к ближайшей трамвайной остановке Благих, чтобы проехать через город. 2 двора фейри зависят друг от друга в поддержании магического равновесия, но не любят делиться игрушками. У Неблагих своя сторона острова, у нас своя. К счастью, сегодня в трамвае не было человеческих туристов. Последнее, в чем я нуждалась, это в попутчиках-людях. Они бывают такими грубыми и чертовски шумными, а их фотоаппараты... Они вечно фотографируют все и вся и делают селфи. Гэри и Горд были ничуть не лучше. Потребовали сфотографироваться с нами перед тем, как мы ушли из хижины. Люди очень странные и так быстро сближаются с другими. Я слушала болтовню Гиацинты, когда трамвай под действием магии начал движение вверх по восточному хребту, принадлежащему нашему двору. Заколдованный лес, сегодня он был голубым с золотом, рос на солидной части земель Благих. Еще одна приманка для туристов. Благим фейри все равно, какого цвета лес. Мы просто заботимся о том, чтобы его жизнь подпитывала нашу магию. Когда уклон стал круче, я посмотрела в заднее окно трамвая на обиталище фейри внизу. Замок моего отца стоял на середине горного хребта, а дома его подданных раскинулись на склоне до самого подножия. Фейри нашего двора жили и по всему зачарованному лесу, до ледяного Тихого океана, на всех землях Унимака к востоку от пограничной реки. «Так что теперь я заместительница шеф-повара», — гордо заявила подруга. Я снова прислушалась к тому, о чем она говорит. «Как здорово, Цинт», — улыбнулась я. «Ты всецело заслуживаешь этой должности. Я и глазом не успею моргнуть, как ты станешь шеф-поваром и будешь управлять всей кухней». Она покраснела, отчего след от ожога стал темно-красным, и снова меня обняла. «Надеюсь, ты же знаешь, это моя мечта». Чистокровной фейри не приходится бороться за статус в нашем мире. Гиацинта могла бы выбрать любую должность, любой дом, если бы ее родители 10 лет назад не потеряли рассудок и не попытались убить нескольких охранников моего отца. Они устроили пожар, и Гиацинта чуть не погибла в огне. После того, как ее ожоги зажили, она оказалась вместе со мной в приюте, где и обнаружилась ее страсть к готовке и врожденные навыки к этому делу. Она продолжала разглядывать меня так, будто думала, что я вот-вот исчезну. «Знаешь, что странно? Теперь мы с тобой ровесницы». Мы шутили по этому поводу перед моим отъездом. Она тогда была на 4 года старше, но сейчас нам обеим было по 24. «Значит ли это, что ты больше не будешь по-матерински меня опекать?» — ухмыльнулась я. «Больше не будешь подтыкать мне одеяльце?» Она легонько шлепнула меня по руке. «Я опекаю Фейри в 20 раз старше себя, так что вряд ли тебе удастся этого избежать». Трамвай остановился. «Первый уровень фейтастического дня!» «Вот почему я не скучала», — пробормотала я, хватая свою сумку. Мы прошли вдоль стены замка. Вдалеке в густой тени стоял дом 666 первого яруса. Мой дом. Я не была уверена, что сейчас чувствую. «Интересный номер», — пробормотала подруга, снова сверяясь со свитком в моей руке. «Забавный, да?» — сказала я без намека на улыбку. Все мы знали, что в мире людей число 666 — это число дьявола. В мире фейри значение числа было другим, но не намного лучшим. Оно означало хаос и невезение. С какой стороны моей родословной ни посмотри, плохая шутка. Я толкнула дверь, она открылась, и я вошла. Гиацинта следовала за мной по пятам. Пройдя по короткому коридору, мы очутились в комнате со столом и единственным стулом. «Мне что, не могли дать два?» Еще здесь была раковина, полки с тарелками, мисками и столовыми приборами. В единственной комнате, примыкающей к гостиной, стояла кровать со множеством подушек и одеял. Дверь на противоположной стене вела в ванную комнату, где я нашла потрёпанное полотенце, зубную щетку и мыло. Нас предупреждали, что придется довольствоваться самым необходимым, и не преувеличили. Проживание на первом ярусе явно не давало особых привилегий, и меня это устраивало. Может, потом удастся обменяться с другим испытанным, который сочтет за счастье жить так близко ко дворцу. А что, хорошая мысль. Я смогу найти местечко поближе к Цинт, как только завершатся все церемонии. «Несколько милых безделушек, и ты в мгновение ока почувствуешь себя дома», — донесся из спальни веселый голос Цинт. «У меня есть несколько лишних вещиц. Я принесу их вечером после смены». «Ой, подожди-ка, мы ведь работаем в две смены из-за завтрашнего праздника. Ты на него идешь?» «Конечно идешь. Это же твой праздник!» Выйдя, она положила порванный баннер на кухонный стол. «Тебе назначили стипендию, верно?» Я провела пальцем по столешнице, и гранит зазвенел под моей рукой. Он все еще вибрировал из-за того, что его извлекли из земли с помощью магии Фейри. «Первый платеж будет завтра». «Ну, тогда дела у тебя скоро пойдут», — просияла Цинт. Я видела, что она искренне за меня рада. Гиацинта всегда обладала сверхъестественной способностью улавливать, что я на самом деле чувствую. Она не знала о нюансах моего рождения. Я не раз пыталась рассказать, но, должно быть, в раннем детстве на меня наложили связывающие чары, и я не могла вымолвить об этом ни слова, как ни старалась. Но все равно подруга всегда чувствовала, как я переживаю из-за своего происхождения. Этот конфликт вечно бурлил и кипел в моем сердце. Я так ждала, что вернусь домой, как одна из благого двора. Ждала ощущения свободы. Ждала множества других ощущений, когда войду в собственный дом. Но теперь я поняла правду. Это просто горько-сладкий вкус того, что можно отобрать. Я решительно подошла к столу, взяла баннер «Добро пожаловать до», повесила над дверью в свою комнату и отступила назад, скрестив на груди руки. Я убедила Бреса отказаться от своих подозрений. Надеюсь. Если жрица будет держать рот на замке, со временем все уладится. Никто не узнает о том, что я сделала с Андерхиллом. Мне просто нужно не высовываться, играть свою роль. Играть так, будто от хорошей игры зависит моя жизнь. Потому что она и вправду от нее зависит.